Глава 15. Выкуп за Аглаю. Телефон зазвонил в кабинете Георгия Георгиевича ровно в 23:08. Георгий Георгиевич схватил трубку раньше, чем это успела сделать Илина Веленовна. «Это кто?» — спросил он. «Похитители», — ответил голос. «Ждем ответа». В телефонной трубке раздался характерный щелчок. Не надо было быть специалистом, чтобы догадаться. Уголовный розыск подключился к разговору. «Мы согласны на ваши условия», — сказал Георгий Георгиевич. Его голос звучал напряженно, но мужественно. «Деньги должны быть в брезентовых инкассаторских мешках», — продолжал голос похитителя, тонкий и хриплый, как голос юного партизана. «Это невозможно», — сказал Георгий Георгиевич. «А ты, козел, не спорь. Груз будет весить больше, чем полтонны», — сказал Георгий Георгиевич. «А что ты предлагаешь?» «Чек на один из ведущих западных банков», — сказал полотенце. «Не выйдет», — ответил похититель. «Надуешь». «Как я могу надуть, если судьба Аглаи Тихоновны в ваших руках?» «А вот как не будет она в наших руках?» Тут нам и кранты, и чек липовый, и в банке нас менты ждут, швейцарские. «Но я не могу набрать столько наличных! Вы меня полностью разоряете!» «Это твои проблемы, коротышка. Привезешь капусту в газели. Остальное — наша забота». «Хорошо», — вздохнул печально полотенце. «Куда ехать? Когда ехать?» «Когда баксы будут погружены?» Георгий обратился к Илине. «Когда наличные будут собраны?» «Через час». «Прикажи погрузить в зеленую газель». Илина, не говоря ни слова, вышла из кабинета. «Чтобы в машине никого, кроме тебя и твоей гадючки, не было», — сказал похититель. «Я не понял», — сказал Георгий. «Кто такая моя гадючка?» Ее звали Илиной. И похититель неприятно захохотал. «Я до тебя доберусь», — злобно прошептала Илина. Обычно она умела держать себя в руках, но в ее происхождении была тайна, которую нелегко было разгадать. И если ей казалось, что кто-то близко подошел к разгадке, она теряла над собой контроль. «Встреча в 1:20 ночи». — сказал похититель, который не слышал угрозы Илины Веленовны. Иначе бы наверняка испугался. «Но где?» — спросил Георгий Георгиевич. «Где же?» «Узнаешь», — рассмеялся в ответ похититель. Короткие гудки. Георгий Георгиевич хотел положить трубку на место, но в ухе прозвучал голос Бориса Хвата. «Линию не разъединять. Они наверняка скоро позвонят, сменят точку и позвонят». «Разве он не с мобильного?» — спросил полотенце. «Мы его засекли, но надо бы засечь получше», — сказал Глеб Хват. «Да вы не волнуйтесь, они ведь тоже на крючке. С момента похищения премьера Италии и дочери журнального магната Херста такого большого выкупа еще не требовали. Но вы эти деньги не потеряете, они к вам возвратятся». «Оплатил налоги и гуляй спокойно», — почему-то сказал его брат и рассмеялся. «Ну что ж», — сказал полотенце, — «будем ждать. Охрана предупреждена?» «Вы же знаете, Георгий Георгиевич, вы же знаете». Минуты тянулись как часы. Наконец все готово. Но сигнал не поступает. «Куда выезжать-то?» — волнуется Георгий Георгиевич. «Куда выезжаете?» — волнуется по телефону Хват. И в этот момент в приоткрытую форточку влетает камень, обернутый в листок бумаги. Илина совершает вратарский прыжок и хватает камень, разворачивает лист бумаги, протягивает его Георгию. На листке печатными буквами написано: 18-й километр Мантулинского шоссе. 1:15. Проговоритесь братьям Хватом, не жить Аглае Тихоновне. Илина Веленовна сказала: «Назначают встречу на 5 минут раньше, чтобы сбить с толку ментов. А мы приедем еще на 5 минут раньше». Чтобы всех сбить с толку? Умница. Вдруг Элина Веленовна, что с ней редко бывало, пожалела Георгия Георгиевича, наклонилась и поцеловала его в лысинку. «Если со мной случится что-нибудь ужасное, — произнес полотенце, — ты позаботишься о Гоше. Он же самое дорогое, что у меня осталось». «Как о себе?» — ответила Элина. Под окном коротко гуднул фургон. Это привезли выкуп. Георгий Георгиевич с Элиной спустились к машине. Полотенце в шляпе, Элина в платке. Бухгалтер Семён Трофимович стоял возле машины. «Где же охрана?» — спросил он. «Охраны не надо», — ответила Элина Веленовна. «Сами управимся». «А если засада?» — спросил бухгалтер, передавая шефу ключи от машины. «Справимся», — сказал Георгий Георгиевич. Он подумал и добавил. «Семён Трофимович, ветер поднялся, сквозняки вокруг. В твоем возрасте себя беречь надо». С этими словами полотенце снял свою шляпу и напялил на голову бухгалтеру. «Не может быть!» — бухгалтер был потрясен человеколюбивым поступком президента. Уже 6-й год он трудился в фонде, но ни разу не слышал, чтобы полотенце совершил добрый поступок, кого-то пожалел или кому-то что-то подарил. «Что ты делаешь?» — воскликнула Элина Веленовна. «Ты же простудишься». «Ничего со мной не случится. Я молод и крепок», — ответил Георгий Георгиевич. «А вот Семёну Трофимовичу скоро на пенсию, а пенсия у нас маленькая. Не заботится государство о человеке». Так Семён Трофимович остался в шляпе, а полотенце с Элиной поехали на Мантулинское шоссе. «Чего не понимаю?» — начала говорить Элина, но Георгий Георгиевич не стал ее дослушивать. Он хитро поглядел на спутницу и сказал: «Когда следователи Хваты были у меня в кабинете, я видел, как один из них возле вешалки крутился, где мой плащ и шляпа. И шляпу в руках крутил. Когда они ушли, я поглядел внимательно и вижу, к шляпе булавка приколота. А на самом деле это не булавка, а передатчик. Жучок». «Они нас слушают!» — возмутилась Элина Веленовна. «Точнее сказать, прослушивали, но надеюсь, что теперь перестали». Элина задумалась, потом сказала: «А что, если в меня где-нибудь жучок воткнут?» «Есть шанс», — сказал полотенце, — «и его надо учитывать». «Но ведь нам нечего скрывать от ментов?» — спросила Элина Веленовна. «Мы открыты перед ними, как ворота?» «Вот именно», — усмехнулся Георгий Георгиевич. Ночью движение в Москве не очень бурное, так что доехали они до нужного места почти без задержек. В нужном месте съехали с шоссе и повернули на узкую проселочную дорогу. На обочине стояла зеленая газель, точно такая же, как та, на которой они приехали. Георгий Георгиевич поморгал фарами. В ответ тишина. «Ну что ж, выходим?» — спросил он у Елены Веленовны. «Надо выходить», — сказала секретарша. «Что-то они молчат. Не нравится мне это». «Может, дать сигнал?» — спросил полотенце. «Не уверена», — ответила Елена Веленовна. «Тогда подождем, сказал Георгий Георгиевич. «Они сами нам подадут сигнал». А в это время, вне себя от гнева, Борис Хват колотил крепким кулаком по наушникам. «Почему молчит подслушка? Нет, ты скажи им, почему она молчит?» Они неслись по Мантулинскому шоссе, чтобы перехватить похитителей на месте встречи и, может, спасти от смерти самого Георгия Георгиевича. И поэтому они опоздали к месту встречи, когда туда приехал полотенце в белом фургоне, и не знали, что же там произошло за последние 10 минут. «Ах, как много я бы дал, — сказал Борис Хват брату Глебу, — чтобы услышать, что сказали похитители полотенцу, как они взяли деньги и куда делась уважаемая Аглая Тихоновна». «Я бы дал побольше, чем ты, — ответил брат Глеб. Они вышли из своего лимузина с синим фонарем на крыше, а из сопровождающего джипа вылезло 10 спецназовцев, которые должны были освободить Аглаю Тихоновну, если бы не помешала инициатива супруга. Они подошли к стоящему поперек дороги фургону «Газель». Возле него на земле лежала без сознания прекрасная девушка Элина Веленовна. Рядом лежал клок ваты, смоченный хлороформом. «Причина бессознания ясна», — сказал Борис Хват, понюхал вату и потерял сознание. Тем временем Глеб Хват отыскал и Георгия Георгиевича. Он тоже был без сознания, но лежал на водительском месте «Газели». Правда, там обошлось без хлороформа. Злоумышленники ударили его по голове тяжелой арматуриной и разбили в кровь голову. Орудие нападения валялось рядом. Георгий Георгиевич дышал, пульс был редким, но слабым. Глеб Хват распахнул дверцу «Газели». Там было пусто. Необъяснимым образом все деньги, несколько тяжелых мешков с бумагой, исчезли. У преступников вряд ли было время перетаскать столько денег. Но они поменяли фургоны. Аглаю Тихоновну не вернули и исчезли. Так что, оставив экспертов, чтобы обыскать место преступления, Глеб приказал всех пострадавших, включая брата, отвезти в Склифосовского.